Глава 8. Как заставить мозг улыбнуться. Система поощрения в вашем мозгу. В то утро я, как обычно, стояла на платформе метро и собиралась сесть в поезд, чтобы ехать на работу. Но я была совершенно не в настроении делать это. Почему так много людей на платформе? Та женщина только что заняла место, к которому направлялась я, и даже не подняла глаз. Ненавижу, когда так поступают. Подождите-ка, почему я сегодня так разворчалась? Может, я голодна? Нет. Может быть, я не выспалась? Опять нет. И тут до меня дошло. Мое дурное настроение объясняется тем, что я уже 5 дней не занималась физкультурой. Вот в чем дело, мне не хватает привычных тренировок. С тех пор, как я подсела на физкультуру, мое тело и мозг привыкли к нагрузкам. Теперь, не получая привычных нагрузок, они активно протестовали. Как я объясняла в главе 4, мы знаем, что физические упражнения улучшают настроение, повышая в мозгу выработку дофамина, серотонина и эндорфинов. Я всегда с нетерпением жду инъекции хорошего настроения, энергии, силы и позитива. Все они непременно сопутствуют тренировке. Отрицательная сторона всего этого – если я не получаю привычной дозы, в среднем от 4 до 6 занятий в неделю, то начинаю злиться по мелочам и становлюсь раздражительной. Меня как будто что-то беспокоит, но я не могу точно сказать, что именно. Я переживаю что-то вроде физкультурной ломки. О подобной реакции обычно говорят как о здоровом пристрастии. Это нечто полезное для вашего физического и душевного здоровья, на что вы, несмотря на все прочие обязательства, всегда находите время. Такие занятия всегда высоко ценятся. По ним скучаешь, если что-то не позволяет посещать тренировку. Да, я испытываю здоровое пристрастие к физкультуре и к массажу тоже. Оказывается, в жизни, кроме физкультуры и массажа, есть множество вещей, доставляющих мне огромное удовольствие. Среди них, и это неудивительно, вкусная еда и холодный арбузный сок, билеты на бродвейское шоу, сплав на плотах по бурным рекам, просмотр звуков музыки с попкорном и горячим шоколадом, неожиданное открытие в моей лаборатории, щенки, сюиты Баха для виолончели. Имейте в виду, этот список иллюстративен, разумеется, не полон. Что входит в ваш список удовольствий? Оказывается, у всех без исключения пунктов моего списка есть общая черта. Каждый из них активирует контур поощрения в моем мозгу. Центр поощрения – эволюционировавшая древняя система, история которой насчитывает 2 миллиарда лет. Она необходима нам для выживания. Эволюция придумала эту систему так, что мы находим удовольствие в тех базовых функциях, которые позволяют нам выжить и продолжить род. Пища, питье и секс занимают в этом списке центральное место. Рудиментарные варианты такой системы есть даже у червей и мух. Перечисленные наслаждения называют фундаментальными или базовыми. Но как существа, живущие в мире потребления, мы получаем удовольствие от множества других вещей, помимо еды, питья и секса. Этот расширенный список удовольствий составляют наслаждения более высокого порядка. Мы испытываем радость от людей, с которыми нам нравится проводить время, от мест, где мы можем расслабиться и омолодиться, и от всего, на что тратим деньги, усилия и время. Как правило, все, что мы больше всего ценим в жизни, можно найти в этих списках наслаждений. Важно понимать, на все ключевые жизненные решения и выборы, привносящие в нашу жизнь радость, либо ограничивающие ее, сильное влияние оказывает центр удовольствия нашего мозга. Можно сказать, что удовольствие и счастье должны занимать первые строчки списка вопросов, которые мы стремимся прояснить в связи с мозгом. Но на самом деле ученые лишь недавно начали прилагать серьезные усилия к исследованию нейробиологии наслаждения и счастья. Значительная часть наших знаний о науке счастья, как и вообще большинство нейробиологических исследований, основана на изучении случаев, когда соответствующие системы были разрушены и не работали. Иными словами, больше всего о системах поощрения и наслаждения мозга мы знаем из исследований аддикций, то есть болезненных пристрастий. В этой главе я расскажу, что нам известно об обработке мозгом поощрительной информации, как для сигналов наслаждения высшего порядка, так и для сигналов базового наслаждения. Я расскажу также, что нам удалось узнать о поощрительной системе мозга. Мы проводили исследования, посвященные изучению болезненных пристрастий и тому, как физкультура помогает в этой ситуации. Система подкрепления. Праймер. Прежде чем говорить о нейробиологии подкрепления, важно определить, что мы называем подкреплением. Это не единый процесс, а сеть, составленная из 3 отдельных компонентов. Первый компонент – то, что мы чаще всего связываем с поощрением, чувственное удовольствие, которое можно описать словом «нравится». Второй – желание, мотивация к подкреплению. Третий – обучение, включающее в себя ассоциации, представления и предсказания о прошлых подкреплениях. На них основывается предвкушение подкреплений будущих. Часть подкрепления, связанная с обучением, реализуется двумя областями мозга, о которых мы уже много говорили – гиппокампом и мозжечковой миндалиной. Как мы узнали в главе 2, гиппокамп играет важную роль в формировании новых ассоциаций, а мозжечковая миндалина откладывает эмоциональные воспоминания, включая и те, что связаны с опытом получения сильного удовольствия. Вводное описание помогает нам представить хотя бы приблизительно, насколько сложны, взаимозависимы и взаимосвязаны гиппокамп и мозжечковая миндалина, и насколько важный вклад они вносят в самые разные типы мозговых вычислений. А как насчет отделов мозга, связанных с пристрастиями, нравится, и желаниями? В 1960-е годы в университете МакГилла провели исследования ученые Джеймс Олдс и Питер Милнер, бывший муж Бренды Милнер, прославившийся благодаря ГМ. Они первыми обнаружили в мозгу то, что получило название центров удовольствия или центров подкрепления. Вообще-то этот ученый дуэт занимался поисками в крысином мозгу таких областей, которые при стимуляции заставляли бы крыс прекратить всякие действия, связанные с этой стимуляцией. Но вместо этого они наткнулись на обратное явление. Области мозга, которые при стимуляции заставляли крысу продолжать делать то, что она делала в момент начала стимуляции. Олдс и Милнер провели так называемые эксперименты с самостимуляцией и обнаружили интересную вещь. Если позволить крысам самостоятельно передавать сигнал на электроды, имплантированные в их специфические области мозга, то животные будут исступленно стимулировать себя тысячи раз и даже откажутся от пищи, чтобы продолжать это приятное занятие. Благодаря таким экспериментам были установлены некоторые из областей мозга, важные для подкрепления и удовольствия. Базовый контур подкрепления включает в себя отдел мозга, который участвует в восприятии стимулов подкрепления и реакции на них. Это так называемая вентральная область покрышки. Она располагается в центральной части мозга и содержит нейроны, производящие дофамин, самый важный нейротрансмиттер для восприятия поощрения или удовольствия. Клетки, расположенные в вентральной области покрышки и вырабатывающие дофамин или дофаминергические, проецируются на две важные области контура подкрепления – прилежащее ядро и части префронтальной коры. Результаты тех ранних исследований Олдса и Милнера интерпретировались как обнаружение в мозгу центров удовольствия. Однако позже ученые усомнились в этом. Было неясно, являлись эти центры центрами удовольствия, нравится, или желания, хочу. Выработка дофамина в вентральной области покрышки фиксируется в обоих случаях. Более того, в ходе недавних работ в этой области нейробиологии удалось выработать подходы к развлечению удовольствия и желания. Результаты указывают, в этих двух состояниях используются разные части одного и того же контура подкрепления. Как узнать, связана ли та или иная часть мозга с удовольствием? Во-первых, нужно определить, когда стимул приятен. С человеком это несложно, можно просто задать вопрос. При работе с животными ученые пользуются приемом из книги Чарльза Дарвина. Он отмечал, что все животные реагируют мимикой на окружающую среду. Сегодня мы знаем, что многие мимические реакции сохраняются при переходе от одного биологического вида к другому, включая и реакцию на доставляющую удовольствие пищу. Вполне характерное выражение лица. Если вам приходилось видеть ребенка, который ест что-то вкусное, то вы знаете, о каком выражении лица идет речь. Оказывается, ту же мимику можно распознать у грызунов. Возникает вопрос. Способна ли искусственная стимуляция центров удовольствия усилить наслаждение пищей, особенно сладкой, до более высокого уровня? Выяснилось, что стимуляция двух ключевых областей мозга действительно усиливает пристрастие крысы к сладостям. Первая из этих областей – конкретная часть прилежащего ядра, а вторая располагается в вентральном паллидуме. Эта структура расположена в глубине переднего мозга. Но это не единственные области, задействованные в получении удовольствия. ФМРТ – исследования на людях – помогли распознать несколько корковых областей, которые также активируются в моменты приятных переживаний. К этим областям относится часть префронтальной коры, известная как глазнично-лобная или орбитофронтальная кора, средняя часть префронтальной коры, передняя поясная кора и островок, скрытый глубоко по бокам мозга между височной и фронтальной долями. Другие ФМРТ-исследования показали, что части глазнично-лобной коры активируются всякий раз, когда испытуемый сообщал о приятных ощущениях, связанных с питьем шоколадного молока. Но в тот момент, когда человек говорил, что молоко больше не доставляет ему удовольствия, активность этой области исчезала. Главный вопрос – чем конкретно занимаются центры удовольствия? Они просто кодируют удовольствие или отчасти сами вызывают это ощущение? Ответа до сих пор нет. Очевидно, эти области задействованы в кодировании удовольствия, но ученые до сих пор не сумели до конца понять, как именно мозг генерирует ощущение удовольствия. Если удовольствие, как это ни грустно, относительно плохо изучено, то другая сторона монеты подкрепления, желание, изучена прекрасно. Правда, только в форме аддикции. Откровенно говоря, знаниями об устройстве этой части системы подкрепления мы обязаны именно исследованием всяческих зависимостей. Как аддикция портит систему подкрепления нашего мозга? Американское сообщество медицины аддиктивных расстройств, ASM, определяет зависимость следующим образом. Факты в копилку. Части системы подкрепления, задействованные в части системы подкрепления, связанные с удовольствием. Подкрепление включает в себя удовольствие, нравится, желание, мотивацию и знания о будущих поощрениях. Эти знания основаны на прошлом опыте. Ранние исследования Олдса и Милнера определили конкретные области мозга. Когда крысы получили возможность стимулировать такие области сами, они готовы были делать это часами как одержимые. Так была получена первая информация о системе подкрепления. Система подкрепления представляет собой сложный набор мозговых структур, в который входят вентральная область покрышки, прилежащее ядро, вентральный паллидум, некоторые части префронтальной коры, передняя поясная кора и островок. Основные подобласти мозга, связанные с удовольствием, часть прилежащего ядра, вентральный паллидум, глазнично-лобная кора, передняя поясная кора и островок. Вопрос, на который пока нет ответа, какие из этих областей мозга сами по себе или во взаимодействии вызывают ощущение удовольствия? Аддикция – это первичное хроническое заболевание мозга, затрагивающее систему подкрепления, мотивации, памяти и связанные с ними системы. Дисфункция этих цепей мозга ведет к характерным биологическим, психологическим, социальным и духовным проявлениям. Они проявляются в том, что индивид патологически стремится получить то или иное подкрепление или облегчение путем использования определенных веществ или при помощи иных вариантов поведения. Аддикция характеризуется неспособностью к последовательному воздержанию. При ней наблюдаются нарушения поведенческого контроля, страстное стремление, сниженная способность к признанию серьезных проблем в его поведении, безличные отношения и нарушенная эмоциональная реакция. Как и другие хронические заболевания, аддикция часто протекает в виде циклической смены обострений и ремиссий. Без лечения или участия в восстановительных мероприятиях аддикция прогрессирует и может привести к инвалидности или преждевременной смерти. Выработка дофамина составляет значительную часть нашей реакции «нравится и хочу». Наркотики, по крайней мере поначалу, вызывают гораздо более мощный дофаминовый выброс, по различным оценкам он превышает нормальный в 2-10 раз, чем естественные приятные стимулы, к примеру, секс или шоколад. Это и делает наркотики такими желанными. Многие люди, включая и меня, ощущают своего рода аддикцию к физическим упражнениям. У них даже бывает абстиненция, если они не получают регулярные дозы. Но поскольку дофаминовый ответ во время фитнеса далеко не так велик, как от наркотиков, этот синдром по масштабу даже близко не подходит к явлению, описанному в официальном определении аддикции по ASM. На первой стадии зависимости наблюдается выработка высокого уровня дофамина, который может стать первым шагом на пути к настоящей аддикции. К примеру, кокаин действует непосредственно в тех местах, где вырабатывается дофамин, скажем, в прилежащем ядре, блокируя его естественный обратный захват клетками мозга. В результате в мозге оказывается намного больше свободного дофамина, чем обычно. Именно высокая концентрация дофамина в прилежащем ядре вызывает обычную для действия кокаина эйфорию. Нормальный мозг не привычен к таким дозам дофамина, поэтому у человека возникают ощущения, которые он раньше никогда не испытывал. Отчасти этим объясняется действие кокаина. Героин, напротив, нацелен на опиоидные рецепторы мозга. Они расположены по всей системе подкрепления, включая вентральную область покрышки и прилежащее ядро. Помните, рецепторы – это входные ворота клетки. Активация опиоидных рецепторов в вентральной области покрышки стимулирует высвобождение дофамина. Никотин стимулирует выпуск дофамина еще одним способом. Когда вы курите, никотин проникает в кровь и активирует в вентральной области покрышки рецепторы ацетилхолина. А они, в свою очередь, стимулируют высвобождение дофамина, и это обеспечивает курильщикам удовольствие от каждой затяжки. Хотя все три наркотика доставляют человеку удовольствие в форме кайфа, ощущения при приеме каждого из них разные. потому что они по-разному, в разных местах и на разных уровнях, активируют дофаминовую систему. Эта разница в анатомических путях уровня активации и придает удовольствию различный аромат. Недавние исследования позволяют предположить, что основное действие этих наркотических веществ заключается в стимулировании части цикла подкрепления, который отвечает за желание. Хотя на этапе привыкания характеристика «очень нравится» играет важную роль, сама система быстро фокусируется на части, связанной с желанием. Эту часть исследователи до сих пор пытаются точно распознать. После привыкания наступает следующая фаза аддикции – возрастание доз. Употребление наркотика постепенно увеличивается. Одна из причин этого заключается в том, что первый прием наркотика, влекущий за собой всплеск дофамина, вызывает поразительное ощущение. Это как первая ложка мороженого в жаркий летний день, только во много раз приятнее. Но пятая, шестая и седьмая ложки ощущаются уже совсем не так. Для наркомана единственный способ повторить то первое ощущение – принимать больше наркотика и делать это чаще. Со временем мозг становится менее чувствительным к дофамину, и это заставляет воспринимать все больше препаратов в попытках вновь получить максимальный дофаминовый отклик. Серьезный фактор, помогающий определить предрасположение к аддикции – генотип человека. Согласно оценкам, от 40 до 60% риска аддикции обусловлено генетически. Только не думайте, будто люди, предрасположенные к аддикции, особенно остро ощущают удовольствие от приема наркотиков. На самом деле, как ни парадоксально, в силу генетической модификации дофаминовые рецепторы в их клетках менее чувствительны, чем у обычных людей. У человека с генетической предрасположенностью к аддикции высвобождение определенного количества дофамина вызовет меньший кайф, чем у остальных. Чтобы опьянеть, ему потребуется втрое больше алкоголя, чем обычному человеку. А чтобы накуриться, понадобится не одна пачка сигарет в день, а четыре. Генетические факторы влияют на развитие аддикции и еще одним способом. Оказывается, такие наркотики, как кокаин, вызывают в прилежащем ядре экспрессию множества различных генов. Один из них производит белок дельта-фосби, который имеется у каждого из нас в мозгу. С каждой инъекцией кокаина становится все больше белка дельта-фосби в клетках прилежащего ядра. Он остается там от 6 до 8 недель, накапливаясь с каждым приемом. По некоторым данным, именно накопление дельта-фосби служит пусковым механизмом, активирующим аддиктивное поведение. К примеру, если поднять уровень дельта-фосби в прилежащем ядре, и только в нем, у мышей, то они даже без предварительного знакомства с наркотиком начинают употреблять его все больше и больше по сравнению с контрольными мышами. Считается, что именно это служит молекулярным переключателем, поддерживающим аддиктивное поведение даже без наркотика. Вот почему люди, победившие наркозависимость, часто обращаются к иному типу аддиктивного поведения. Их нейронные пути уже претерпели изменения. Кроме того, этот белок, похоже, участвует в перекоммутации мозга, которая происходит при длительной аддикции. Так, при длительном приеме кокаина, дендриты, те самые разветвленные входные структуры нейронов, в прилежащем ядре становятся крупнее и ветвистее. Это, в свою очередь, делает нейроны еще более восприимчивыми к информации из других областей мозга. И ученые подозревают, что сильнее всего увеличивается влияние гиппокампа и мозжечковой миндалины. То есть воспоминания о событиях, обстоятельствах и эмоциях, связанных с приемом наркотиков, тоже повышают свое влияние на прилежащее ядро. Это обстоятельство считается биологической основой пристрастия к наркотикам, когда воспоминания о приеме наркотиков и пережитых при этом ощущениях активируются по нейронным путям, дополнительно развитым, а дофамина вокруг не оказывается, человек начинает испытывать почти непреодолимое желание. Именно долговременные анатомические изменения в контуре подкрепления делают излечение от аддикции таким сложным, а возврат к пагубной привычке – таким простым. Хотя огромное большинство из нас никогда не станет кокаиновыми и героиновыми наркоманами, существует еще один вид аддикции, которому подвержено огромное количество людей. Речь идет о сахаре. Многие ощущают в какой-то момент болезненное пристрастие к сахару. Я тоже чувствовала нечто подобное, когда в период тренировок под руководством Кэрри ежедневно ела Твикс. Глава 4. Сахар, как и большинство вещей, доставляющих нам удовольствие, активирует тот же контур подкрепления, что и кокаин с героином, хотя и в меньшей степени. Однако во время одного из недавних исследований обнаружились тревожные факты. Оказавшись перед выбором между очень сладкой жидкостью и кокаином, крысы предпочли сладкое. Из результата ясно, что в некоторых ситуациях сахар может оказаться приятнее, чем даже кокаин. Пытаясь объяснить этот поразительный эффект, ученые выдвинули такую гипотезу. Млекопитающие, включая грызунов и человека, эволюционировали в среде, бедной сахаром. Возможно, поэтому они гиперчувствительны к высоким концентрациям сахаров. Предполагается, что доступность сахара в любом количестве, которую мы имеем в современном мире, может вызывать гиперчувствительность системы подкрепления к сахарам и, соответственно, реакцию, которая наблюдалась у крыс. Ясно, что аддикция к сахару – это проблема или большая часть ее людей с пищевыми расстройствами, и ученые начинают понимать, что зависимость от этого продукта может иметь серьезные последствия. Мы все еще пытаемся разобраться в аддиктивных свойствах сахара, в его взаимоотношениях с наркотиками и в том, как лечить зависимость от сладкого. Ответов до сих пор нет. Но одно из перспективных направлений исследования – физкультура и ее способность обуздывать аддиктивное поведение. Способна ли физкультура обуздать аддикцию? Некоторые реабилитационные центры для наркоманов давно используют физические упражнения в качестве целительного средства. Там верят в их эффективность. К примеру, Odyssey House, Нью-Йоркский центр лечения наркомании, предлагает программу, в ходе которой выздоравливающие наркоманы активно тренируются и готовятся бегать марафонскую дистанцию. Инициатором этой программы под названием «Бег ради жизни» был исполнительный вице-президент Odyssey House и сам бывший наркоман Джон Тавалачи. Он уверен, что именно марафонский бег помог ему победить наркозависимость. Обитатели Odyssey House шутят, дескать, прежде чем начать программу «Бег ради жизни», они бегали только от полиции. Программа начинается постепенно. Сначала участники совершают короткие, но регулярные тренировочные пробежки по Центральному парку. Со временем дистанции становятся длиннее. И, наконец, наступает кульминация – участие в Нью-Йоркском марафоне. Не зря говорят об эйфории, она же кайф, бегуна. Odyssey House верит в могущество физкультуры и в ее способность помочь в борьбе с наркоманией. Но как объяснить это с позиции нейробиологии? Возможно, объяснение основано на том, что физкультура взаимодействует с той же системой подкрепления, что и наркотики. Кроме того, есть данные, что если начать заниматься спортом на основной стадии аддикции, то фитнес становится замещающим поведением. Во-первых, есть свидетельства того, что подростки, которые регулярно занимаются физкультурой или командными видами спорта, курят и используют запрещенные препараты реже своих неспортивных сверстников. Хотя эти данные выглядят оптимистично, они не доказывают, что физические упражнения снижают потребление наркотиков. Речь идет только о корреляции. Однако исследования на животных действительно показывают причинную связь между физической активностью и вероятностью развития аддикции. В этих исследованиях у крыс была возможность выбирать между колесом для бега и дозой метамфетамина. Так вот, они потребляли меньше наркотика, чем их сородичи, которые не имели доступа к колесу. Аналогичные результаты были получены и во время опытов с использованием алкоголя. Это наводит на интереснейшую мысль о том, что физкультура может служить эффективной заменой наркотикам. Хотя физическая активность у грызунов или занятие спортом у старшеклассников не дает такого же дофаминового всплеска, как сами наркотики, она все же обеспечивает достаточный дофаминовый шум, чтобы состязаться с приемом наркотика. Мы знаем, как физическая активность снижает наркоманию у крыс на начальном этапе, но нужны дополнительные исследования с участием людей, чтобы изучить влияние физкультуры на потребление наркотиков. Дело идет медленно, потому что подобные исследования дороги и их очень сложно организовать. Другая важная фаза аддикции – прекращение приема наркотиков. Это очень сложно, ведь по некоторым данным до 70% бывших наркоманов после курса лечения возвращаются к приему наркотиков в течение года. Это тот период, в течение которого страстное желание и депрессия способны вновь привести человека к наркотикам. Но есть и хорошие новости. По данным исследований на людях, физкультура может благотворно влиять на симптомы абстиненции, особенно у курильщиков. Физические упражнения снижают тягу к сигарете, симптомы абстиненции и их негативный эффект. Плохо лишь то, что никотин – единственный наркотик, по которому проводились исследования. Однако специфические свойства, которыми обладает физкультура, позволяют предположить, такой же положительный эффект будет достигнут и при отказе от многих других наркотиков. В частности, все данные указывают на то, что физкультура снижает признаки депрессии и стресса. Стресс – частая причина возврата к наркотикам, а мы уже говорили, что физкультура снижает стресс самыми разными способами. Меньше стресса – меньше и депрессии. Таким образом, физкультура может оказаться полезной на всех фазах аддикции – при привыкании, эскалации и восстановлении, отказе от наркотиков. Все данные нейробиологии свидетельствуют, причина такого эффекта в том, что физические упражнения задействуют многие из тех же самых нервных путей и активируют те же центры подкрепления в мозгу, что и наркотики, но без развития настоящей аддикции. Факты в копилку. области мозга, задействованные в части системы подкрепления, связанной с желанием. Наркотики вызывают аддикцию благодаря тому, что излишне активируют систему подкрепления. Если продолжать прием наркотиков, запускаются долгоживущие генетические и анатомические изменения в контурах подкрепления. Поскольку физкультура активирует те же контуры подкрепления, что и наркотики, она может снизить вероятность начала приема наркотиков и замедлить развитие аддикции, если прием уже начат. Также в некоторых случаях она может обуздать страстное желание и снизить уровень стресса, что в свою очередь снижает шансы на возврат к наркотикам. Физкультура и сама по себе может быть аддиктивной, поэтому следует соблюдать осторожность при разработке программ замещения ею наркотиков. Важно следить за процессом и минимизировать сдвиг в сторону физкультурной аддикции.